Но там задницей к зрителю стоит еще один мужик. Скажу, что министр. Его еще не сняли. Пока будут проверять. А если они ничего не будут проверять, а просто с самого начала покажут мне бумажку с адресом? Остров Майорка, город Мудакас, улица 26 майоркских комиссаров, вилла имени жертв первичного накопления. Что тогда? Каскадер, козел, не успеет даже за пушку схватиться. А дочь? Главная дочь? 6 лет, а уже на 2 языках читает. И похожа на меня, как 2 капли воды. Но почему мы так глупо устроены? Почему нам так хочется оставить на этом несущемся сквозь космос куске дерьма свое подобие? Оставить для того лишь, чтобы оно лет через 20 вот так же дрожало над своим ребенком и так же делало ради него подлости и глупости. Таньку тоже жалко. Отфашистят, как ту блондинку. Танька-то ни в чем не виновата. Она выходила замуж за студента авиационно-технологического института, а не за клоуна, бегающего по канату столовой шашкой в заднице. Нет, виновата. Если бы ей не было на меня наплевать, разве бы я связался с Катькой? Стоп. А почему, собственно, я решил, что Катька все уже рассказала этим мордоворотам? Если бы она пискнула хоть слово, я бы уже давно сидел в подвале какой-нибудь подмосковной дачи на куче гниющей картошки, имея на спине пару остроносых пометин от утюга в качестве предварительного собеседования. Что же тогда получается? Гоша с Тенгизиком упустили Катьку? Нет, они ее взяли. Мне же докладывали. А если взяли, значит, отпустили. Почему? У них приказ наказать. Хорошо. Они ждут возвращения Оргиевича из Австралии для подробных инструкций. Но почему отпустили? Если бы она сказала им хоть слово про мои деньги, тем более не отпустили бы. Зачем им лишний свидетель? Катька должна была это понять. Она сообразительная. Но почему все-таки отпустили? Конечно, она гений охмуряжа и может замурлыкать кого угодно. Только не Гошу и Тенгизика. Но то, что бандюки не сделают ради бабы, они сделают ради бабок. Скорее всего, братки готовят ее на роль приманки для какого-нибудь простодушного инвестора вроде Борбона, приехавшего зарыть свои денежки в полях обновленной России. В таком случае им нужна Катька, пришедшая в себя, залезавшая раны и давшая отдых свинктерам. Значит, сами отпустили попастись. Катька, конечно, пообещала этим скотам верную службу и радостно побежала домой, не подозревая, что в случае чего переживет наивного инвестора на день или два. Таким образом, пацаны хорошо заработают, и приказ Оргиевича, хоть и с опозданием, выполнят. Нет. Как раз эта умненькая Катька подозревает, потому-то в наглую и наехал на меня. С моими деньгами можно спрятаться по-настоящему, забиться в 5-звездочную нору на берегу теплого океана и присмотреть себе нового зайчугана, желательно с хорошим счетом в банке. Ну что ж, теперь вроде бы все встало на свои места —